Глава 23. Олд Тайлер жил в обветшавшем, но чистеньком доме, обшитом вагонкой, выкрашенной в белый цвет. У одной из стен высилась шаткая пирамида автомобильных шин, выставленных на продажу, как гласила вывеска у дороги. На дорожке и ухоженном газоне лежали и другие, предлагавшиеся для продажи предметы разной степени изношенности. В их числе две полуразобранные газонокосилки, различные механизмы и их части, а также кое-какой тронутый ржавчиной спортивный инвентарь, включая полный набор гантелей и гирь. Судя по газетному фото, Тайлер был красив в свое время. Даже сейчас высокий, немного сутуловатый, с шапкой седых волос, он старался держаться прямо, словно не желая признавать, что былую стать большей частью унесли заботы, тревоги и неизбывное горе родителя, потерявшего единственного ребенка. Тайлер с достаточной теплотой поприветствовал Элвина, а мне пожал руку без особого радушия. Да и приглашать у нас в дом он не собирался, предложив расположиться на веранде, несмотря на охмурившееся небо. Хозяин устроился в уютном на вид кресле-качалке, а мы с Элвином сели на стулья с дорогой отделкой, оставшиеся от более многочисленного комплекта и также выставленные на продажу, о чем извещала табличка, висевшая на спинке за моей спиной. Безо всякого распоряжения Тайлера, женщина лет на 10 моложе его, вынесла нам кофе в фарфоровых чашках. Когда-то и она была красива, но красота юности с годами перешла в особую привлекательность зрелости, ту спокойную, элегантную женщину, не боящуюся старости, чью красоту морщины смогут изменить, но бессильно стереть. Она встретилась взглядом с Тайлером, и в первый раз я увидел, как его губы тронула улыбка. Женщина улыбнулась в ответ и ушла в дом. Больше мы ее не видели. Помощник шерифа попытался заговорить, но Тайлер жестом остановил его. — Я знаю, зачем вы здесь, помощник шерифа. Есть только одна причина, почему вы приехали в мой дом с этим незнакомцем. Он смотрел на меня пристально, и в его глазах желтизной, обрамленных рыжеватыми кругами, я заметил интерес и отдаленный намек на смешинку. — Это вы тот парень, что по гостиницам народ стреляет? Его губы чуть тронула улыбка. — Жизнь у вас не соскучишься. Плечо болит? — Немного. Меня ранили один раз в Корее, в бедро. Болело очень даже прилично. Просто жутко болело. Он поморщился при воспоминании о давнешней боли и снова умолк. Над нами зарокотал гром, и на веранде на некоторое время вдруг стало по-особенному темно, но я видел лишь устремленный на меня пристальный взгляд Уолта Тайлера. И теперь улыбка исчезла с его лица. «Уолт, мистер Паркер, следователь, в прошлом полицейский детектив», — представил меня Элвин. «Я занимаюсь розыском одного человека, мистер Тайлер», — начал я. «Это женщина по имени Кэтрин Деметер. Она младшая сестра Эми Деметер». «Я знал, что вы не писатель. Элвин не привел бы ко мне одного из этих», — он пытался подыскать подходящее слово, — «пиявок». Тайлер взял чашку и начал пить кофе, не торопясь, маленькими глотками, словно этим останавливал себя, не давая распространяться на эту тему. А еще, как мне кажется, эта пауза понадобилась ему, чтобы подумать над моими словами и собраться с мыслями. — Я помню ее. Но она не приезжала сюда после смерти отца. А с тех пор лет 10 прошло или больше. Зачем бы ей вдруг понадобилось вернуться? Это высказывание я слышал уже столько раз, что оно уже сильно смахивало на эхо. И тем не менее я продолжаю в это верить. Но заставить ее вернуться могло только нечто, имеющее отношение к прошлому, к тому, что здесь когда-то произошло, — выразил я свою точку зрения. Вы, мистер Тайлер, один из немногих оставшихся свидетелей тех событий. Вы, шериф, да еще несколько человек, непосредственно связаны с тем, что случилось тогда. Как мне показалось, он очень давно не говорил об этом вслух, но я был уверен, что мыслями он часто возвращался к прошлому, либо продолжал осознавать его смутно или явно. Так давняя боль никогда не проходит совсем, но иногда они забывают за другими делами, а потом она накатывает снова, мстя за забывчивость. Каждое такое возвращение отмечалось очередной горькой складкой на его лице. И внешность когда-то красивого мужчины ждала участи, изъеденная временем мраморной статуи, от впечатляющего вида которой остались лишь воспоминания. «Вы знаете, иногда я слышу ее. Мне чудится, что она ходит по веранде. Слышится ее пение в саду. Раньше я каждый раз выбегал во двор и не знал, снится мне это или я слышу ее наяву. Но мне никогда не случалось ее увидеть. Шло время, и я перестал выбегать из дома, когда слышал ее. Но до сих пор продолжаю от этого просыпаться. Сейчас она реже навещает меня». Вероятно, даже в сгущающихся сумерках он смог что-то разглядеть в моем лице, и это помогло ему все понять. Точно не скажу. А он никак не подтвердил, понял ли, что между нами есть нечто большее, чем потребность узнать и желание рассказать. Но тем не менее он умолк, и эта пауза объединила нас, как двух путников, встретившихся на длинном и тяжелом пути и ставших друг другу утешением в дороге. «Она была моим единственным ребенком», — продолжал он. «Осенним днем она исчезла по дороге из города домой, а живой я ее больше не видел. А потом это уже были только останки, и я не узнал ее. Моя жена, моя покойная жена, заявила, что она пропала, но несколько дней никто из них у нас не появлялся. И мы сами искали ее по окрестностям». По знакомым и незнакомым, везде, где только могли. Мы ходили по домам и расспрашивали о ней всех, но никто ничего не мог нам рассказать. Ни где она, ни что с ней. А через 3 дня после того, как она пропала, к нам пришли от шерифа и арестовали меня. Они обвинили меня в убийстве собственного ребенка. 2 дня меня били, называли насильником, совратителем детей, но я не сказал им ничего, кроме правды. И через неделю меня отпустили. А моя девочка так и не вернулась. — Как ее звали, мистер Тайлер? — Это Мэй Тайлер. А было ей 9 лет. Я услышал, как зашептались деревья на ветру, как заскрипел досками дом, а затем притих. Подхваченные ветром закачались во дворе детские качели. Казалось, вокруг нас началось какое-то движение, словно наш разговор пробудил нечто, долго-долго пребывавшее во сне. Прошло 3 месяца, и еще 2 темнокожих детей пропали один за другим с разрывом в неделю. Уже наступали холода. Народ подумал, что первый ребенок, Дора Ли Паркер, возможно, провалилась под лед. Для нее не было лучшего места для игры, чем на льду. Обыскали все реки и пруды, но ничего не нашли. Полиция снова ко мне пожаловала с расспросами. Некоторое время кое-кто из соседей косился на меня. А потом у полиции разом иссяк интерес к поискам. Пропавшие дети были черными. К тому же в полиции не видели причин связывать вместе 2 исчезновения. 3-й пропавший ребенок жил не в Хейвене, а в Уиллисвилле, почти в 40 милях отсюда. Он тоже был темнокожий. Маленький мальчик. «Звали его...» Тайлер зажмурился и стал тереть лоб, напрягая память. «Бобби Джойнер!» — вспомнил он и кивнул. К этому времени страх охватил всех. Представители горожан ходили к шерифу и к мэру. Родители боялись выпускать детей на улицу, особенно когда стемнеет. А полиция допросила всех черных мужчин в округе и несколько белых, большей частью тех несчастных, что были гомосексуалистами. Мне кажется, потом наступил период выжидания. Те люди рассчитывали, что черные успокоятся, станут беспечнее, но этого не случилось. Все так и жили в напряжении. Месяц шел за месяцем, но ничего не происходило. Однако в начале 70-х пропала маленькая дочка из семьи Деметер, белая девочка, и сразу все закрутилось. Полиция принялась опрашивать народ на миле кругом, выступала с заявлениями, организовывала поиски. Но никто ничего не видел и не слышал. Девочка как в воду канула. Для чернокожих наступили тяжелые времена. Полиции предположили, что между исчезновениями детей все же есть связь. К делу подключилась ФБР. После этого любого темнокожего могли арестовать или избить, или то и другое вместе, если ему случалось оказаться на улице города после наступления темноты. Но те люди... Он произнес это с таким выражением, словно головой покачал, ужасаясь бесчеловечности людских поступков. Те люди вошли во вкус и уже не могли остановиться. Женщина попыталась похитить в Бейтсвилле маленького мальчика, но она была одна и не смогла с ним справиться. Мальчик расцарапал ей лицо, вырвался и убежал. Она бросилась за ним и хотела догнать, но ей не удалось. Она знала, что за этим последует. Мальчик оказался смышленым. Он запомнил машину, рассказал, как выглядела женщина, и даже назвал несколько цифр на номерном знаке. Но только на следующий день, когда о машине вспомнил еще кто-то, только тогда они отправились искать Аделаид Модин. Полиция? Нет, не полиция. Толпа мужчин. Там были люди из Хейвена и из Бейтсвилла, и двое-трое из Янси-Милл. Шерифа в городе тогда не оказалось, и агенты ФБР уехали. Но Эрли Грейнджер, в те времена помощник шерифа, отправился с ними к дому, где жила мисс Модин. Но хозяйку они не застали. В доме находился только ее брат. Он заперся в подвале, но они взломали дверь. В этом месте он умолк, и по его судорожному глотку я догадался, что среди тех мужчин находился и он. Парень сказал, что не знает, где сестра, и о мертвых детях тоже ничего не знает. Они перекинули веревку через балку и повесили его. А дело представили так, будто он сам удавился. Доктора Хаймза заставили подтвердить самоубийство, хотя подвал слишком высокий, и парень не смог бы без посторонней помощи добраться до потолка, если, конечно, не допустить, что он умел лазать по стенам. Потом в народе шутили, что парню, должно быть, очень сильно захотелось повеситься, если он сам умудрился так высоко залезть. — Но вы сказали, что женщина одна пыталась похитить мальчика, — заметил я. — Откуда же все решили, что к этому причастен ее брат? — Об этом и не знали. По крайней мере, полной уверенности не было. Но ей требовался помощник в ее делах. С иным ребенком не так-то просто справиться. Дети начинают вырываться, брыкаться, зовут на помощь. Поэтому без помощника у нее в последний раз ничего и не вышло. По крайней мере, так они решили. — А вы какого мнения? На веранде снова стало тихо. — Я знал того парня. Какой из него убийца? Он был слабый телом и покорный. Гомосексуалист. В частной школе его застали с другим парнем и заставили из школы уйти. Моя сестра прибирала в домах у белых и услышала об этом. Историю замяли, но разговоры о нем все равно ходили. Я думаю, из-за этого некоторые парни и подозревали. Когда его сестра пыталась увести мальчика, люди подумали, что он, должно быть, знал об этом. Скорее всего, он действительно все знал. Или, по крайней мере, догадывался. Мне так кажется. Я, конечно, точно не знаю, но... Он посмотрел на помощника шерифа Мартина, и тот не отвел взгляда. — Продолжай, Уолт. Мне тоже кое-что известно. Ты не скажешь ничего, о чем бы я не думал или не догадывался. Похоже, Тайлер не чувствовал особенной уверенности, но, тем не менее, кивнул и продолжил. Помощник шерифа Эрл Ли знал, что парень ни при чем. Они были вместе в тот вечер, когда пропал Бобби Джонер. И в другие ночи тоже. Я взглянул на Элвина Мартина. Уставившись в пол, он согласно кивал головой. — Как вы узнали? — Я их видел, — просто ответил Тайлер. — Их машины стояли за городом под деревьями в ту ночь, когда пропал Бобби Джонер. Хотя в то время вечером прогуливаться было опасно, я иногда уходил побродить по полям. В тот раз я заметил машины, подкрался и увидел их. Этот Модин был на шерифе. А потом шериф принял его. А после вы видели их вместе? Несколько раз на том же самом месте. И шериф позволил им повесить парня? Он ничего не собирался говорить. В голосе Тайлера звучало презрение. Ему не хотелось, чтобы о нем узнали. И он смотрел, как повесили парня. А что с сестрой? Что стало с Аделаид Модин? Ее тоже искали. Обшарили весь дом и все вокруг, но ее и след простыл. Потом кто-то заметил огонь в заброшенном старом доме на Ист-Роуд, милях в 10 от города, и скоро уже весь дом пылал, как костер. Томас Паркер держал там подальше от ребят краску и другие горючие вещества. После пожара нашли сильно обгоревшее тело и объявили, что это Аделаид Модин. А как было установлено, что это она? «Рядом с телом нашли портмоне», — стал объяснять Мартин. «В нем лежали обгоревшие остатки денег, крупная сумма, а также документы, в основном банковские счета. На теле было найдено украшение, принадлежавшее Аделаид Модин. Золотой браслет с бриллиантами. Она постоянно его носила. Говорили, что браслет достался ей от матери. Формула зубов совпала с записями дантиста. Ее карточку представил доктор Хаймс. Они с дантистом пользовались одним кабинетом. В ту неделю дантиста не было в городе. Наверное, она затаилась и поджидала брата или еще кого-либо и уснула с зажженной сигаретой. Говорили, что она еще и пила. Может быть, хотела согреться. Дом сгорел дотла. Неподалеку стояла ее машина, а в багажнике лежала сумка с вещами. «Мистер Тайлер, не вспомните ли вы что-нибудь об Аделаид Модин, что могло бы объяснить...» «Что объяснить?» — перебил он. «Почему она это делала? Почему кто-то ей помогал?» «Нет, даже для себя я не могу найти объяснение. В ней жила какая-то сила, но сила темная и злобная. И вот что я вам скажу, мистер Паркер. Аделаид Модин стояла ближе некуда козу в чистом виде, какую мне только приходилось встречать, а я видел, как людей вешали и сжигали. Но эта дама была хуже тех вешателей, потому что я так и не нашел, как ни старался, причину, по которой она все это творила. Это за пределами, доступными объяснению, если только не верить в дьявола и преисподнюю. У меня только одно объяснение. Ее породил ад». Некоторое время я молчал, стараясь осмыслить услышанное. А Тайлер смотрел на меня, и мне кажется, ему были понятны мои мысли. Я не мог вменить ему в вину, что он промолчал о шерифе и Уильяме Модине. За такое заявление можно было и жизнью поплатиться. Кроме того, этот факт не был бы прямым доказательством непричастности Уильяма к убийствам. Хотя, если Тайлер прав в своей оценке парня, Уильям Модин не подходил на роль детоубийцы. Но Тайлера все эти годы мучила мысль, что кто-то, причастный к смерти его ребенка, избежал возмездия. Оставалось услышать последнюю, заключительную часть трагедии. «Детей нашли на следующий день после начала поисков», — заключил Тайлер. «Один охотник укрылся от непогоды в заброшенном доме, что стоял на земле семейства Модин. Его собака начала скрести дверцу в полу, ход в подвал. Парень выстрелом сбил замок, и собака спустилась вниз, а за ней и он. Потом он примчался домой и вызвал полицию. Там нашли четыре тела. Мою девочку и еще троих детей. Они...» Уолт умолк, его лицо сморщилось, но он пока крепился. «Вы можете не продолжать», — тихо предложил я. «Нет, вам надо знать», — возразил он. Затем повторил фразу уже громче. И это было похоже на крик раненого животного. «Нет, вы должны знать, что они сотворили с теми детьми, с моим ребенком. Они изнасиловали их и замучили. У моей девочки все пальцы были сломаны, раздавлены, и кости выдернуты из суставов». Вот теперь Тайлер заплакал. Ладони его больших рук были раскрыты и обращены к небу, будто он просил у Бога милости. «Как они могли сотворить такое с детьми? Как?» Потом он взял себя в руки, пряча чувства. Мне показалось, что в окне я увидел женское лицо и гладивший раму пальца. Мы посидели еще немного, и уже перед уходом я спросил. «Мистер Тайлер, еще один вопрос. Где дом, в котором нашли детей?» «Отсюда, по дороге, мили 3-4. Там начинаются бывшие владения Модин. У поворота на проселок, что ведет туда, стоит каменный крест. А дома теперь мало что осталось. Несколько стен, да часть крыши. Администрация штата хотела его снести, но некоторые из нас выступили против. Мы хотели, чтобы он напоминал о том, что здесь произошло. Вот так дом и достоял до этих пор». Мы уже покидали веранду, когда он меня окликнул. «Мистер Паркер!» Голос его снова обрел силу. Он больше не дрожал, но в интонациях остались отголоски горьких воспоминаний. Я обернулся. «Мистер Паркер, Это мертвый город. Его не покидают призраки умерших детей. Когда найдете эту женщину, мисс Деметер, скажите, чтобы она уезжала отсюда. Для нее здесь нет ничего, кроме горя и страданий. Обязательно передайте ей эти слова. Слышите, когда найдете ее, так ей об этом и скажите. У границ его захламленного участка в кронах деревьев нарастал смутный шепот. И за пределами видимого, в успевшей сгуститься тьме, чувствовалось какое-то движение. Чьи-то фигуры плавно сновали взад и вперед, не пересекая границы света и тьмы, и чудился приглушенный детский смех. А потом наваждение исчезло. В темноте лишь раскачивались ветви деревьев, да среди загроможденного всякой всячиной двора уныло позвякивала на ветру какая-то цепь.